История первой половины XX века, прочтенная как разгул своеволия, отказавшегося, как ему положено, от всех ценностей, накопленных человечеством, является прямым следствием гуманизма, потерявшего религиозную основу. Таков процесс, длившийся веками и пришедший к логическому завершению в нашу эпоху. Своевольцы объявили культ человека и в результате растоптали его. Они ухватились за человека Божия, против которого нас предупреждал Достоевский. И мы узнали, что такое человекобожец или сверхчеловек в действии. Мне очень важно было бы знать, почему Мандельштам чурался Достоевского. В стихах и в прозе есть реминисценции из Достоевского, но он никогда не писал и не говорил о нем. Боялся ли он его выводов, или его отталкивали теории Достоевского публициста? Мне кажется, что он ощущал Достоевского как вместилище всех бесов, и в своих поисках более светлых отношений с людьми закрывал глаза на пророческие прозрения великого каторжанина. Люди наших поколений делились на приверженцев Толстого и Достоевского. Мандельштам тяготел скорее к Толстому, чем к Достоевскому. Но, в общем, был свободен от обоих, потому что чувствовал в них ереси архов. Человек – символическое животное. Разве прожитая нами эпоха не является символом, а может и последним предупреждением, которое мы поленились понять? Нам было явлено то, что происходит в результате человека Божия и своеволия. Но мы закрыли глаза, чтобы не огорчаться и не делать выводов. Люди берегут здоровье и благодетельный оптимизм. Огорчаться вредно и неприятно. Я допускаю, что Мандельштам чувствовал чуждость Достоевского, потому что, не будучи ни на йоту охранителем, он был полон эсхатологических предчувствий и спокойно ждал конца. Мужики. Кириллов – самый опасный из всех бесов Достоевского. Он не случайно поселился в одном доме с Шатовым. Они заключат союз, и тогда можно будет на всем поставить крест. Видно, и Сергей Булгаков больше всех боялся Кириллова. Основные выводы относительно своеволия он делает, разбирая самоубийство Кириллова. Статья Сергея Булгакова написана в начале века, когда устойчивый быт еще мешал увидеть, что интеллигенция, элита – и революционное подполье, также и нейтральный слой, тяготеющий к одному из двух полюсов, в равной мере заряжены своеволием, и оно должно неизбежно выплеснуться наружу. Бердяев не понял, насколько более опасные формы своеволия приняло в революционном подполье. В автобиографии одной из своих последних книг он писал, что жертвенная интеллигенция боролась за народ, а победивший народ ее уничтожил. Это чистый стереотип. Бердяев поленился подумать и посмотреть вниз на то, что происходит в реальности. Интеллигентская верхушка революционного лагеря использовала народ для победы, а захватив власть, тотчас прибрала его к рукам. Народ был лишь орудием, а, как всегда и всюду, остался ни с чем. Он воевал, бурлил, стрелял в воздухе в людей, а настоящее уничтожение проводилось после бурного периода и не народом, а специально воспитанными под руководством победителей железными кадрами. Своеволие народа